Я думаю, что мы в сегодняшний день уже не раз благодарили нашего Господа, потому что как верующие люди, как те, которые понимают, что наша жизнь зависит от Господа, наверное, когда мы молились утром, то прежде всего благодарили Господа за прошедшую жизнь, за ночь, которую Господь нас сохранил. И я думаю, что когда я сегодня предлагаю сказать славу Господу, то это будет не первый раз, когда мы Его благодарили за это. Но для нас сегодня Господь дал особенное время, когда мы вырвались, может быть, из плена наших забот дневных, может быть, оставили некоторые проблемы, которые у нас всегда бывают дома, маленькие или большие. И Господь дал нам возможность сегодня собраться здесь и послушать Слово Господне. Вполне возможно, что из-за работы или из-за забот каких-то кто-то из вас сегодня вообще не открывал Слово Божие. Может, я ошибаюсь, может, нет, но в сегодняшний день Господь дал нам возможность здесь, в молитвенном доме, слушать Слово Господне, за что благодарение Богу. Я хотел бы, чтобы в сегодняшний день Господь что-то дополнил нашей вере. Помните, однажды куда-то Павел собирался, и он говорил: «Хочу дополнить то, что недоставало или недостает веры вашей». Кажется, оказывается, наша вера, она в процессе нашей жизни устраивается Господом. И когда я говорю сегодня эти слова, то я не имею в виду просто вот такое понятие примитивное, что я верю, что Бог есть, хожу в собрание, молюсь Богу, пою, и на этом вера кончается. Знаете, многие так и понимают веру. Когда говорят «я верующий человек», они понимают, что они когда-то каялись, ходили в молитвенный дом, и теперь ходят, поют, молятся. Но Писание говорит, надо понимать верующую веру гораздо глубже, потому что в веру включается и наше поведение, наши поступки, они включаются в веру. И если мы говорим, что мы верующие люди, а живем, говорим, делаем так, как неверующие люди, то Писание говорит так. Они говорят, устами говорят, что они мой народ, а на делах они от меня отрекаются. Вы понимаете, что я сегодня говорю? Я хотел бы иметь здравое понимание о вере. Верующий, то верующий, но говорят, содержание какое твое внутреннее. И как раз-то вот мы нашу веру, то, что мы верующие, мы подтверждаем делом, жизнью и святым хождением перед Богом. И вот тот человек, я понимаю, делаю отступление от той мысли, которую я хотел бы сказать, который говорит, что он верующий, но не живет так, как надо, то он вообще может погибнуть, не войти в Царство Небесное. И это очень серьезное предупреждение. Вы знаете, говорить это одно, а быть своей сущности верующим – это гораздо глубже. Вот почему Писание говорит, что Царство Небесное, оно ж принадлежит верующим людям, потом десяти девам, из которых пять вошли, а пять что? Опять не вошли. Не вошли. И когда они стучали в двери, говорят: «Господи, Господи, отвори нам», то они говорили: «Господи, мы верующие люди». Вы помните, они там напоминали: «Мы же ели и пили перед тобою, и на улицах наших ты учил нас». А я скажу им: «Я вас не знаю». Мало ли, что вы утверждаете, что вы верующие люди, но по своим делам и поступкам вы настолько много наделали соблазнов, что Лучше б люди вообще не знали, что вы верующие. Тогда не говорили бы, вы такие, то и Бог ваш такой. Вы, наверное, такое слышали когда-нибудь? Может быть, не часто, может быть, где-то какие-то исключительные случаи, но на самом деле это так. Поэтому нам сегодня очень важно, когда мы говорим о вере, не понимать ее поверхностно. И часто, вы знаете, что Бог дает по вере, когда мы просим, правда? Бог дает по вере. Но тому, кто искренне старается исполнить Слово Божие. Я понимаю, что при всем нашем искреннем желании, в силу нашей немощи, мы иногда не выполняем то, что Бог хочет. Несовершенный характер, но самое главное, в чем заключается наша вера, что мы никогда не оправдываем, если сделали то, что нам. Сразу говорю, Господь, прости. Я так не планировал, я так не хотел. Прости меня. И мы принимаем меры к тому, чтобы впоследствии такого не было. И это тоже вера. Говорит, братья, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Правда? Нигде Священное Писание дает право грешить. Абсолютно. Никаких поблажек, никаких аргументов убедительных, что я не мог, потому согрешил, потому не считай, что я грех сделал. Такого нету. Я сегодня буду говорить об этом. Одни бедствия я в прошлый раз говорил, что это весьма важный вопрос. Его просто, когда мы рассуждаем над этим посланием, нельзя так просто обойти. Но Писание говорит, но уже если бы кто согрешил, тогда что? Мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника, который умер за грехи наши, который пролил свою святую кровь и который сегодня принимает наши покаянные молитвы. Ну, а если бы кто? Но здесь не надо думать так, как, допустим, где-то принято, кто-то так считает. Ну, что ж там такого? Если уже Бог меня решил спасти, то спасет, независимо от того, что я буду делать. Это неправильное мышление. Вот почему, а если бы кто согрешил, я сегодня добавляю то, что неоднократно говорил. Тогда мы идем ко Христу и просим, Господи, прости. И с одной стороны, мы знаем, что составляющая нашей веры, это есть наше поведение, наш характер, все то, что мы делаем. А с другой стороны, а если бы кто согрешил, все равно, как бы мы ни жили, мы знаем, что спасение в крови Христа, его голгофской жертве, которую мы принимаем по вере. Так что славу ему и благодарение. И в этом нет никакого противоречия. Я сегодня не учу, что мы делами спасемся. Но я говорю, если ты верующий человек, у тебя будут дела верующего человека. Вера идет впереди. А потом уже в связи с верой, которая охватывает наше сердце, уже и дела наши. А если вера наша несовершенна, я опять повторю, включая сюда наше поведение, наш характер, тогда, если бы кто согрешил, мы имеем Иисуса Христа праведника, который оправдывает нас, за что, конечно, слава и благодарение Богу. Поэтому я напоминаю, я сегодня начну повторение с того в некоторой мере, о чем я говорил в прошлый раз. Для чего примите все оружие Божие? Помните, я об этом говорил? Для чего? Дабы вы могли противостать в какой день? В день злой. И все преодолевши устоять. Речь не идет о тех днях благополучия нашего, когда у нас все хорошо, когда у нас нет проблем. И то, я думаю, не так-то просто, да? Мы иногда даже радоваться не умеем так, как надо. Мы иногда даже не умеем распорядиться правильно тем, что Бог дал нам для того, чтобы мы спокойно и свободно жили. Но Библия об этих днях не говорит, не заостряет внимание. Но она говорит всем нам, смотрите, без исключения. Итак, встаньте. Когда мы сегодня это слушаем, сегодня эту Библию читают миллионы людей, независимо от их возраста, стажа, духовного возраста, пола, положения в обществе, в церковной иерархии. И когда мы читаем, то ясно рисуется, что для каждого будет день злой какой-то. Как один читаем то же самое. И Священное Писание все готовит к тому, и так станьте в день злой, и все преодолевши устоять. И так станьте, пропоясавши чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. И, я что добавляю, всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о чем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне. Вот мы на эти первые пять обращаем внимание серьезное. И шлем, и вера, и меч. Но мы забываем о молитве. Вот эту как раз-то мы часто и не учитываем, как оружие, которое нужно для спасения, чтобы устоять в злой день. И здесь речь идет не только о молитвах за нас самих. Вот только внимательно прочитайте. Но о себе и о всех святых, и о мне. Почему? А очень просто. Чтобы вот эти наши ноги были обуты, чтобы была вера. Это зависит в первую очередь не только от нас самих, и о всех святых, которые нас окружают. Потому что Бог сделал так, что мы зависим друг от друга. Я не раз такую мысль повторял. Если бы Бог захотел, то Он каждому из нас дал бы все дары. У Него есть способность сформировать нас для этого. У Него есть сила на это. У Него хватило бы мудрости. Но тогда мы не нуждались бы друг в друге. Тогда мы были безразличны друг к другу. А зачем? Все имею сам, все проблемы решаю. Надо получить ответ от Господа. Не надо пророкуйте. Надо получить исцеление. Помолился и получил, сам на себя возложил руки. И зачем мне все остальные? Они мне совершенно не надо. А ведь Бог готовит нас к вечности, где мы все вместе будем вечно жить друг с другом и жить все вместе, и не иметь отношения друг с другом никакого. Но согласитесь, это ненормально. Мы же будем иметь общение с Господом и друг с другом. И сегодня, чтобы научиться любить друг друга по-настоящему, Бог нас учит здесь на земле любить.